Это может кончиться самым роковым образом. Но в любом случае, полагаю, вы продержите его у себя еще несколько дней. Разумеется. По меньшей мере, еще неделю, а может быть, еще дольше, пока ранка совсем не затянется. Посещение больницы отняло больше времени, чем мы рассчитывали. Солнце село еще до того, как мы вышли из больницы. Когда Ван Хелсинг увидел, что стемнело, он сказал: «Ну, теперь нам нечего спешить. Сейчас куда позже, чем я думал. Пойдем поищем, где бы нам поесть, а затем отправимся дальше».